Была лишь одна проблема. Вампиры уже не были живыми. Рост, размножение клеток — это суть жизни. Законсервированные клетки стали неживыми и не мертвыми. Они не излучали в сумрак энергию, не вносили свой вклад в ту силу, из которой черпают все иные, и, как следствие, не могли энергию воспринимать. Для того, чтобы быть полноценным вампиром, потреблять силу и не разваливаться на куски от мелкой неизбежной гибели отдельных клеток, вампирам нужны живые клетки, пусть даже чужие. Ими и стала кровь. Ее легче всего сохранять живой в вампирском организме. Кстати, начинающие вампиры предпочитают пить кровь своей группы, с ней им легче работать. А жажда этой крови, стремление организма не умереть окончательно, и трансформировалась в тот самый вампирский голод, с которым так много проблем. Опытные вампиры могут с ним совладать, новообращенные не всегда. Оттого и жертвы вампиров часто гибнут, выпитые насухо, хотя реально это вампиру не требуется, и лишнюю кровь он все равно отрыгнет через несколько минут. Донорская кровь спасает, но не до конца. Подсознание вампира все равно требует свежей, горячей, льющейся в рот прямо из артерий. Было еще много всяких занятных вещей, связанных с вампирами. Некоторые из них, как ни странно, просочились в человеческую среду и нашли отражение в фольклоре. Например, мастер вампиров. Если человек обращается в вампира постепенно, а большинство все-таки идут этим путем, то запас токсин в его организме тает, и ему нужна постоянная подпитка, новые укусы. Причем укусы именно того вампира, кто его инициировал, иначе смерть... Сформировавшийся до конца вампир в этом уже не нуждается, но по понятной любому политику причине опытные старые вампиры стараются не плодить количество законченных вампиров. Куда лучше держать свою стаю на коротком поводке, иметь реальную абсолютную власть, пусть даже над небольшой горсткой нежити. У оборотней, кстати, биология очень схожа, только они не пьют кровь, а жрут сырое мясо. Светлые, которые предпочитают называть себя перевертышами, едят звериное мясо, темные — человеческое. На мой взгляд, тут тоже проблема в голове, а не в физиологии. Медведь рассказывал, что никакой разницы в притоке силы он не ощутил. Я, кстати, не стал тогда спрашивать, при каких обстоятельствах он пробовал человечину. Ходили слухи, что он когда-то был темным. Ходили слухи, что он воевал в человеческой армии, что партизанил в отечественную, и даже не факт, что в великую. Ходили слухи, что наш научный отдел долго его изучал, а с них станется провести любой эксперимент. Не уверен, что знание делает счастливым. Как правило, гораздо блаженнее те, кто не ведает правды. Выходит, прав был Завулон, повторяя мне библейскую истину: «Многие знания, многое печали». Нет, так думать тоже нельзя. Абсолютно все истины не являются абсолютными. Я улыбнулся своему мысленному софизму, потом решил, что это все-таки не софизм, а апория, точнее, почти классический парадокс лжеца Евбулида. Некоторое время я размышлял о двоичной, троичной и многозначной логике, чему изрядно способствовал коньяк. Потом снова включил фильм. На экране герой убивал вампира. Вампир орал дурным голосом, изрекал туманные проклятия и упорно отказывался смириться с неизбежным. Да о чем я вообще говорю? Кому это нужно? Парадокс лжеца и древний философ Евбулид, чья игра ума в свое время доводила несчастных греческих мудрецов до самоубийства. Кому вообще нужна логика, кроме горстки кабинетных ученых, которые превратят ее в разжеванную кашицу логических схем, из которых более практичные ученые соорудят языки программирования и математические модели, которые в итоге позволят еще более практичным программистам написать программы, которые дадут возможность совсем уж деловым режиссерам правдоподобно снять вот это вот тупое дерьмо, которое крутят в кинотеатрах и транслируют по телевидению по всему миру. «Веселишься?» Я повернул голову, посмотрел на Арину. Кивнул. «Да, немного. Какая все-таки потрясающая глупость вся эта фэнтези!» Ведьма снова выглядела обворожительно. «Я долго смеялась над ведьмой из Блэр», — согласилась Арина. «Но ты знаешь, после этого 2 дня спала со включенным светом». «Ты?» — поразился я. «А чему ты удивляешься? Когда живешь одна в лесу, в маленькой избушке, и посмотришь на ночь такие страсти...» Я только покачал головой. Хотя этот фильм я не видел, может, там и впрямь есть что-то страшное. «Еще мне «Властелин колец» понравился», — продолжала делиться впечатлениями Арина. «Глупость, конечно, но какая чудесная сказка!» Тут я спорить не стал. У нас в дежурке «Властелин колец» крутили постоянно. Это стало каким-то ритуалом, вроде как у космонавтов, посмотреть «Белое солнце пустыни», а у всего населения страны под Новый год включить «Иронию судьбы». Фильм не то чтобы смотрели, скорее он шел каким-то фоном, но периодически начинались горячие споры. А каким заклинанием можно было бы вот так вот раскрутить противника и закинуть на вершину башни? Реально ли создать амулет, хотя бы имитирующий кольцо всевластия, чтобы и на носителя влиял, и уничтожить его было почти невозможно, и в сумрак позволял входить без усилий? Как ни странно, но выход этого фильма внес кое-что новое в практическую магию. Ведь всегда найдется упрямец, который не поверит, что так сделать нельзя, и придумает, как это сделать можно. «Тебе, наверное, все в диковинку было, когда проснулась?» — спросил я. «Конечно», — фыркнула Арина. «Ну, телевидение да компьютеры — это человеческие игрушки. Вот медицина меня удивила, да. Совсем было ведьм работы лишили». «Совсем было?» — уточнил я. «Ну да. Хотя в 30-е годы похоже было. Пусть и врачи меньше умели, зато в знахарок почти не верили. Молодежь так та в лицо смеялась. Сейчас ничего, сейчас нормально. Человек первым делом к экстрасенсу или целителю побежит», — насмешливо произнесла Арина. «А уж потом рентген или анализ крови сделает. Все молодым ведьмам на пользу. И потренироваться есть на ком, и заработок хороший. Шарлатанок только развелось. Хрустальный шар на стол поставит, портьеры задернут, да и давай вещать за могильным голосом: я Элеонора, потомственная белая ведьма, целительница и предсказательница, владею картами Таро, древней тибетской магией и святыми заговорами, снимаю венец безбрачия, колдую на удачу, и музыка зазывно играет, и лампочки разным цветом горят. А приглядишься... так это всего лишь старая шалава Таня Петрова. 42 года, выглядит на 55, у самой грудная жаба, молочница и вросший ноготь. Раньше была комсомольской активисткой на вагоноремонтном заводе. Теперь ведьма подалась». Арина изобразила шарлатанку очень похоже. Я улыбнулся, сказал: «Мы таких не трогаем. Они от иных внимания отвлекают». «Да знаю я, знаю», вздохнула Арина. «Я тоже не трогаю. Почти. Так, экзему какую-нибудь на нежные места напущу. Иногда, в сердцах, в воспитательных целях. Порой уж не втерпешь, хочется всерьез проучить, а потом подумаешь, что же я делаю? В аду, может, в соседних котлах вариться будем? Так я-то хоть за дело, а она за глупость и жадность». Я почесал кончик носа. Разговор становился интересным. «Ты серьезно веришь в ад?» «А как можно верить в Бога и не верить в дьявола?» — спросила Арина. Причем произнесла это так, что сразу стало понятно: Бог для нее с большой буквы, а его оппонент — с маленькой. «В котлы и сковородки?» — продолжал я интересоваться. «Извини, если личный вопрос». «Да нет, чего тут личного?» — удивилась Арина. «В котлы, конечно, не верю, это фигура речи». «Да в сковородки?» — не удержался я. Арина улыбнулась. «Тоже. Но система должна иметь обратную связь. Должно быть вознаграждение за праведную жизнь и наказание за неправедную». «Какая система?» «Взаимоотношений Творца с тварями. Ну, в смысле, с людьми и иными. И если у людей выбор есть, так у нас, увы, нет. Мы все виновны и обречены на адские муки». Становилось все интереснее и интереснее. «Ладно, ты веришь в Бога, это твое личное дело», — сказал я. «На самом деле это для иных не то чтобы редкость, но обычно они придерживаются более, ну, гуманной точки зрения на Бога». «Как соотносятся Бог и гуманизм?» — удивилась Арина. «Гуманизм — это человеческое, ясно даже из названия». «Допустим. Но, понимаешь, обычно считают, что Богу важны добрые дела людей, их поведение. Можно быть магом, иным, но делать добрые дела». «Противоречит правилам», — строго сказала Арина. «В Библии ясно сказано, никаких двусмысленных толкований быть не может. Колдовство — это зло. Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам, не ходите и не доводите себя до осквернения от них». Или вот поконкретнее. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник, вопрошающий мертвых, ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это. И за эти-то мерзости Господь изгоняет их от лица твоего». «Ты всегда была такая умная?» — спросил я. «А чего тогда подалась ведьмой?» «Какой выбор у крестьянской девчонки?» — пожала плечами Арина. «Господин Якомб меня не спрашивал, никогда юбку задирал, никогда в сумрак запихнул. А раз уж стала ведьмой, то пришлось ведьмой жить. Этого не отмолишь». «Никак?» — не удержался я. «Что ты недооцениваешь милосердие Божье?» Арина пожала плечами. «Может, ты и прав?» — неожиданно легко согласилась она. «Только я же не только колдовала. Бывало, что и людей изводила, начиная с Якомба, учителя моего. А это уж совсем нехорошо — учителей убивать». «Он же тебя изнасиловал», — взмутился я. «Несовершеннолетнюю». «Тю!» — махнула рукой Арина. «Вот невидаль. Вовсе не насиловал, а совратил. Леденец сахарный дал, между прочим. Не бил почти. А что совсем девчонкой была? Так время ж другое было. Тогда не на паспорт смотрели, а на сиськи. Есть или нет? Не колдун Якоб, так пастух Ванька или барин Евграф Матвеевич попортили бы». Она секунду подумала и добавила. «Скорее Ванька. Не так уж я и пригож была, чтобы барин к себе вызывал». «А я был уверен, что ты убила своего наставника именно за насилие», — сказал я. «Помнишь? Ты же писала в объяснительный. Стервец похотливый. Как-то так». «Стервец похотливый», — поддержала меня Арина. «А кто же еще? Я ему и стирала, и готовила, и в постели старалась изо всех своих девчоночьих сил. А он каждый месяц то в бордель, то какую-нибудь светскую даму соблазнит. Я реву, кулачками его колочу, а он только руками разводит и говорит: «Mein lieber Arina, поймите, что мужчина по природе своей животное развратное, склонное к победам на любовном поприще. Сплю я с тобой, ибо это полезно для обучения и воспитания, но нет в тебе ни тела, ни опыта, чтобы претендовать на все мое внимание». Я, конечно, понимала, прав он, но тут уж вроде отъелась на ученических харчах грудь, во, задница, во, и мужчина уже умел ублажить любым способом, а он все ходит и ходит налево. У меня день рождения был, 13 исполнилось, а он этот самый день в борделе провел. Ну, я и не выдержала. Вызвала его на дуэль, все по чести. Надеялась, что он сдастся, пощады запросит. Я бы простила. А он, видать, поверить не мог, что я сильнее его стала. Дрался насмерть. Ну и вот». Арина вздохнула. «Ты надо мной не издеваешься?» — спросил я. «Нет, с чего бы», — удивилась Арина. «Светлый, ты пойми, жизнь она сложная, не черно-белая, а цветная и в крапинку. Есть, конечно, и такие, что злодеи до глубины души, а есть и праведники во всем, но такие долго не живут. А большинство оно разное. В людях все намешано, а мы из людей вышли, и никуда нам от этого не деться». Арина повернулась к проходящей мимо стюардессе и с улыбкой попросила: «Милочка, а подай-ка нам какой-нибудь еды. Мне шампанского, а кавалеру моему коньяка». «Я не буду», — буркнул я. «Тогда и ему шампанского», — не смутилась Арина.